А Ирина Антоновна уверяла, что ее скрупулезность в ведении бумаг есть веление времени, потому что исполнители им не платят, полагая, что творчество супруга принадлежит народу. Вторую половину сна забрал себе ныне здравствующий губернатор Алтайского края. Я был в числе гостей на его юбилее, но оказался там в тот момент, когда все собрались уходить, столпившись в прихожей. Миша горячо обнимал меня и подталкивал попрощаться с матерью. А я боялся ошибиться, не узнав ее среди нескольких женщин в платках. Я подошел к той из них, которая была больше всех похожа на моего друга, и Миша выручил меня, подсказав: «Правильно, и с сеструхой попрощайся». Мать губернатора оказалась самой тихой, шумной, подвыпившей компании. Мы обнялись с ней, она почему-то горестно произнесла: «Сынок, а что ж мы пленку не посмотрим?» Евдокимов стукнул себя по лбу. «Точно, давай наше кино посмотрим». Все вернулись в избу, и на побеленной стене вдруг стала дергаться поцарапанная картинка. Мы с Мишкой в давней сценке из аншлага, почти что школьники. Мне еще повезло с какой-то фразой, которую я теперь никак не вспомню. Фразой, по-видимому, ставшей на долгие годы крылатой, потому что все вокруг захохотали и принялись повторять ее на разные лады. — Ты не помнишь? — спросил меня седой губернатор. — Не помню, — искренне сказал я, не узнавая себя в тонкой фигурке на экране. — Неужели у меня были такие густые волосы? — А сейчас у тебя что, парик? Все опять засмеялись. — Да ладно тебе, — сказала Мишина мама. Жестом приказала сыну замолчать и добавила шепотом: — Видишь, он плачет. 24 июня 2004 года. Впрочем, бывают сны наяву. Кажется, что мне приснились вчерашняя морская прогулка и эта парочка, от которой я не мог оторвать глаз. Я обрадовался, когда они сели рядом с нами на верхней палубе, хорватские Ромео и Джульетта. Белобрысая девочка, серая мышка со свежим прыщиком на лбу, и парень тоже блондин, долговязый, длинноволосый, разговаривающий буквально губами, без голоса, с кожей, отмеченной избытком его новых желаний, выросший буквально из всего, из майки, штанов, из обуви. Я знал, что именно они меня попросят запечатлеть их на фото. И почему-то уверил себя, что они должны почувствовать во мне своего патрона, тайного распорядителя их первого совместного путешествия. Я осознавал, что неотрывно смотреть на них неприлично. Но мне не хотелось, чтобы фотоаппарат был протянут кому-то другому. Я боялся упустить шанс улыбнуться им, пообещать взглядом, что их судьба определена моей несомненной верой, и им суждено быть счастливыми, потому что мне этого страстно хочется. Когда яхта отчалила от берега, они встали лицом к борту, не касаясь друг друга, смотрели вниз на выползавшую из-под днища пену, потом повернули голову в сторону острова, затем стали смотреть куда-то вдаль, где только им видны были волшебные чертоги. И в этот момент я заметил, что профили влюбленных вычерчены по одному лекалу, и даже испугался возможного родства, словно при посадке мне был обещан бонус в виде их непременного сближения. Они сели на скамейку, и Джульетта положила прелестную головку избраннику на плечо. Фотографироваться было рано, я ждал. Вскоре парень осторожно повернулся спиной к Джульетте, захватил левой рукой ее запястье, занес ноги на скамейку. Мышка, обняв Ромео за живот, пропустила свободную руку под подбородком возлюбленного, вытянула ее по перилам борта. Ромео набрал воздуха, а потом, почувствовав желанную ладошку губами, выдохнул и бесстрашно опрокинул на нее косматую голову. Парочка не шелохнулась до самого острова Хвар. Здесь Джульетта сделала робкую попытку освободиться. Разомлевший парень растопыренной пятерней убрал со лба волосы. — Пора, — сказала чуть не вслух, и не ошибся. Ромео кинулся к рюкзаку, достал старомодную мыльницу, делая вид, что пока не знает, к кому обратиться, а что-то пропел на ухо своей мышке, оба поднялись со скамейки. И парень, не глядя, протянул фотоаппарат мне, словно давно со мной договорился. Парочка вытянула шеи, Ромео сверкнула ослепительными зубами,